Глава 3. Примерно в то же самое время, когда в первой школе началось собрание по выбору участников соревнования, Стаций по внутренней видеосвязи связалась с Минами, сообщив, что поступил адресованный ему входящий звонок. Выглядела она при этом крайне извиняющейся. «Кто звонит?» – спросил у нее Тацу, никак внешне не проявив свое плохое предчувствие по поводу этого звонка. «Начальник филиала магической ассоциации в Канто, Дамеки сама. Соединяй». «Как же это хлопотно», — подумал Татсу, но все равно скомандовал Минами соединить. «Слушаюсь», — ответила Минами, сразу после чего на мониторе появился худой мужчина на вид старше 50 лет. «Ты Шибатацу-кун. Меня зовут Дамеки, я начальник филиала магической ассоциации в Канто». Было ли дело в его высокой должности начальника филиала магической ассоциации, или же он просто не мог вести себя иначе с теми, кто младше него? В любом случае, тон голоса Дамеки казался каким-то высокомерным. «Да, я Шиба. Итак, какое у вас ко мне дело?» Раньше Тация подобному собеседнику ответил бы вежливо, чтобы его не раздражать. Однако теперь его собственный статус изменился. Множество людей уже пытались и пытаются сблизиться с ним, чтобы использовать его силу, знания и имя в своих личных целях. Чтобы не вводить Дамеки в заблуждение по этому поводу, Тация намеренно заговорил довольно грубым тоном. «Я слышал, ты вернулся в Токио. «У нашей ассоциации есть к тебе кое-какие вопросы». На лице Дамеки проявилось ярко выраженное чувство неприязни. Похоже, он был совсем простым человеком, не заботящимся о сокрытии своих чувств. «Ясно. Что ж, спрашивайте». Дамеки был явно раздражен таким ответом Тацу. «Я имею в виду, что хочу спросить это лично. Тебе нужно приехать в филиал в Канто послезавтра». Тем не менее, у него хватало здравомыслия, чтобы не перейти на повышенный тон. Все таким же высокомерным тоном он скомандовал Тацу приехать на встречу с ними в удобное для них место, то есть прямо к ним. «Спрашивайте, пожалуйста, прямо сейчас». «Я же говорю лично! Я не собираюсь обсуждать это по телефону!» И все же Дамеки не выдержал и сорвался. «Я лично отвечу вам по телефону. Разумеется, в пределах тех вопросов, на которые я смогу ответить». Со своей стороны Тацу продолжал отвечать словами, которые только на слух казались дружелюбными. Его ничуть не смущало даже то, что на него повысил голос начальник филиала в Канто Японской магической ассоциации. «То есть ты отказываешься явиться? Все волшебники без исключения состоят в ассоциации!» Тон голоса Дамеки изменился на угрожающий. Разумеется, от угроз такого уровня ответ Тацу не изменился. «Я в курсе. По законам нашей страны, все, кто получил лицензию волшебника, включаются в состав магической ассоциации вне зависимости от их воли. Это правило также распространяется на учеников старших школ при Национальном университете магии, еще не получивших лицензию». Надменно фыркнув от такого ответа Тацу, сказанного монотонным голосом, Дамеки сказал. «Вот именно! Если волшебник состоит в ассоциации, он должен подчиняться приказу явиться». «У Японской магической ассоциации нет права отдавать приказы о принудительной безоговорочной явке кому-либо только потому, что тот является волшебником». «Что?» Ошеломленно спросил Дамеки, не зная, как на это ответить. «Если вы хотите заставить меня куда-либо явиться, вам необходимо следовать надлежащим процедурам». Пока Дамеки пытался подобрать слова, тот обрушил на него совершенно справедливое замечание. И как раз в этот самый момент в углу экрана появился значок входящего звонка по внутренней линии. «Прошу прощения, я ненадолго отлучусь». «Эй, подожди!» Не обращая внимания на попытки Дамеки его остановить, Тация поставила вызов на удержание и переключился на внутреннюю линию. «Прошу прощения, что во время разговора». Появившаяся на экране Минами заговорила раньше, чем Тацу успел ответить. «Что случилось?» «Звонит Хаяма-сама из главного дома. Что мне ему сказать?» «Пусть немного подождет. Сейчас я завершу предыдущий разговор и отвечу ему». «Как прикажете». Тацу переключил видеофон обратно на соединение с магической ассоциацией. «Извините за ожидание». «Эй ты! Думаешь, стал знаменитым и сразу можно?» Тацу не стал дослушивать жалобы Дамеки до конца. «По поводу явки мой ответ все тот же. Других вопросов у вас, похоже, нет, так что всего хорошего». «Подожди, я сказал! Я не дога...» Тацу нажал на видеофоне кнопку, которая во время входящего звонка выполняет функцию «ответить», а во время разговора — функцию «завершить разговор». Монитор переключился обратно на находившуюся в режиме удержания внутреннюю линию. «Минами, соединяй». «Да, сию секунду». Ничуть не смутившись такому прямому приказу Тацу, Минами переключила линию видеосвязи. «Тацу сама, прошу прощения, что прервал ваш разговор». В отличие от Дамеки из магической ассоциации, Хаяма обратился к Тацу почтительным тоном и отвесив настоящий, а не поверхностный поклон. «Никаких проблем, я уже закончил». «А можно узнать, откуда вам звонили?» «Из магической ассоциации. Мне сказали, что хотят у меня что-то спросить, поэтому я должен явиться в ассоциацию». «Оу, магическая ассоциация приказала Тацию сама, прямому потомку главной наследственной линии семьи Юцуба, явиться к ним? А кто конкретно звонил? Председатель Тамицка?» Спросил Хаяма учтивым, но при этом ледяным тоном. Разумеется, эти его чувства были не по отношению к Тацуи. Так он выражал свою неприязнь к высокомерному поведению магической ассоциации. Упомянутый им председатель Тамицка – это текущий председатель магической ассоциации Тамицка Хисуи, мать тамицких Гане, одногодки Тацуи Миюки. Нет, начальник филиала Дамеки. Начальник филиалов Канта. И что вы ему ответили? Отказался. Мне не очень нравится, что в моем нынешнем положении я выгляжу для людей каким-то неусидчивым работягой, готовым исполнять любые чужие просьбы. На мой взгляд, вы приняли правильное решение. Сказал Хаяма, почтительно поклонившись. «Хаяма-сан, а вы-то по какому делу?» «Ах да, прошу прощения. Дело в том, что предположительно с вами захотят побеседовать на собрании главных кланов. Поэтому госпожа приказала мне заранее узнать у вас, не могли бы вы присутствовать на этом собрании». «Если Бауэ, то есть Хакауэ, решила, что я должен там быть, то, разумеется, посещу это собрание». Таца намеренно ошибся, сказав о Бауэ. Это было указание на то, что он понимает, что его текущий статус фальшивый, и что в действительности его не признают сыном главы семьи. На вид Хаяма совершенно не интересовала эта оговорка Тацуи. «В таком случае, просьба посетить внеплановое собрание главных кланов, которое начнется завтра в 11 часов утра. Место проведения – отель Кагадаймон в Канадзаве». «Завтра в 11? Принято». К сожалению, Тацуи не знал отель под названием Кагадаймон, но если он находится в Канадзаве, то даже по воздуху туда добираться около 2 часов. Однако не обязательно нужно было лететь туда, самостоятельно управляя аэрокаром или освобожденным костюмом. Тацу решил, что полетит на вертолете, которым будет управлять его личный дворецкий Ханабиси Хёга. В настоящее время у большинства отелей есть вертолетные площадки, но если окажется, что у этого отеля ее нет, то он просто спрыгнет с помощью магии. Примерно такие расчеты провел у себя в голове Тацу, прежде чем ответил Хаяме. Миюки и Лину Тацу встретил только за ужином. Миюки и Лину Тацуя встретил только за ужином. Вообще, когда они вернулись домой, еще не было даже 17 часов, просто Тацуя все это время провел в подземной лаборатории. Из этого может выйти нечто довольно интересное. Услышав, что Эрика была выбрана участником, Тацуя поделился своими впечатлениями по этому поводу. «В первой школе сейчас все совсем по-другому». «Да, это уж точно. Я тоже так думаю». Они сравнивали со временем, когда сами были на первом году обучения в первой школе. Атмосфера в школе тогда была совсем иная. В то время никто даже помыслить не смог бы, что ученица второго потока может стать представителем школы на соревновании между всеми 9 школами магии. И все же это довольно неожиданно. Тамицку не выдвинули кандидатом. В прошлом году Тамицка Хагане принимал участие в турнире 9 школ, правда, в другой дисциплине. Но несмотря на это, он был довольно умелым третьегодкой, поэтому сомнение Тацуи было естественным. Тамицка-кун сам заранее попросил не выдвигать его кандидатуру, потому что хочет принять участие в открытом турнире по магическим боевым искусствам, который состоится в конце этого месяца. Однако ответ Миюки быстро развеял сомнения Тацуи. Общенациональный турнир по магическому спорту проводится ежегодно сразу после окончания турнира 9 школ. В том, чтобы отдать ему приоритет над кодом Монолита, не было ничего странного. Понимающе кивнув, Тацуя больше не возвращался к теме Тамицки. И все же, Эрика в коде Монолита. Довольно сурово. «Думаешь? А мне кажется, что способности Эрики находятся на таком уровне, которого достаточно, чтобы потягаться в силе со звездами». Услышав бормотание Тацуи себе под нос, Лина высказала свое несогласие. «Я знаю способности Эрики. Лина, Эрика сейчас намного сильнее, чем 2 года назад». «Да ладно. Даже 2 года назад она уже превосходила по силе класс спутников. Но тогда это значит, что ей беспокоиться не о чем, верно?» Судя по выражению лица Лины, она честно не могла понять Тацию. «Код Монолита — это не настоящее сражение, а спортивное состязание». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Лина, озадаченно склонив голову. «Лина, Анисама говорит, что правила кода Монолита не подходят для Эрики». На вопрос ответила Миюки. «А что, японские правила отличаются от американских? В Японии запрещен прямой физический контакт, а также атаки с помощью инструментов, которыми напрямую управляешь физически. В Америке по-другому? Чушь какая-то». «Волшебника, специализирующегося на рукопашном бое, такие правила ставят в невыгодное положение в одностороннем порядке». Алина слегка надула губы от недовольства. «В Америке рукопашный бой не запрещен? У нас в Штатах запрещено только оружие, способное нанести смертельные ранения. Можно использовать меч с затуплённым клинком, стрелять из лука стрелами без острого наконечника, в конце концов можно просто драться голыми руками. Иначе этой тренировкой не назовёшь». Отвечая на вопрос Миюки, Алина объяснила правила, принятые в армии США. «В Японии код Монолита не является демонстрацией действий армии». Этими словами Тацу указал Лине на отличие между Японией и Америкой. Понятно. Значит, тогда ты имел в виду, что японский код Монолита — это спорт?» У Лины наконец-то появилось понимание на лице. «Но не сама. Эрика вся так пылала энтузиазмом». На этот раз к Тацу обратилась Миюки. Похоже, у неё есть какие-то соображения на этот счёт. Однако, независимо от стремления самой Эрики, это означает беспрецедентное участие в соревновании игрока женского пола. Для начала нужно разобраться с правилами», — сказал Тацуя, после чего на некоторое время погрузился в размышления. «Насколько мне известно, в университетской женской лиге должны быть разрешены защитные оружейные устройства, в которые запрограммирована магия противообъектного щита. Мы должны позаимствовать оттуда как минимум идею защитных приспособлений. Ведь другие школы тоже наверняка выставят девушек в качестве участников». «Ты думаешь, от других школ тоже будут девушки-игроки?» «Насколько мне известно, в университетской женской лиге должны быть разрешены защитные оружейные устройства, в которые запрограммирована магия противообъектного щита. Мы должны позаимствовать оттуда как минимум идею защитных приспособлений. Ведь другие школы тоже наверняка выставят девушек в качестве участников». «Ты думаешь, от других школ тоже будут девушки-игроки?» «Турнир девяти школ был отменён. Я думаю, парни, наоборот, будут хотеть, чтобы у девушек появился шанс поучаствовать в чём-либо». «Понятно», — с восхищением на лице ответила Миюки. «Вот оно как». А в голосе Лины всё ещё оставалась доля сомнения. Утро воскресенья, 11 августа. Тацуя готовился отправиться в Канадзаву на собрание главных кланов. Обычно в подобной ситуации возникала суета, но сегодня всё было не так. Миюки подчинилась указанию остаться дома и не настаивала на том, чтобы поехать с Тацуей. «Счастливого пути, а не сама». Тацуя даже был немного озадачен такой понятливостью Миюки, но внешне он это, как обычно, не проявил. «Я не знаю, сколько времени займет эта поездка. Не думаю, что что-то случится во время моего отсутствия, но если поступит срочный вызов с Мейкидзимы, свяжись со мной через Хёга-сана. Если по какому-либо вопросу обратится правительство Японии или США, то можешь связываться или не связываться со мной по своему усмотрению. Магическую ассоциацию и СМИ смело игнорируй». «Слушаюсь. Сделаю всё, как ты сказал». «Лина, Минами, позаботьтесь о Миюке». «Ага, положись на меня. Хотя единственное, что я могу, это быть охраной». «Слушаюсь. Забота о потребностях Миюки сама оставьте мне». «Ладно, тогда я отправляюсь». Миюки и Минами провожали садящегося в вертолёт Тацую поклоном, а Лина, слегка помахав у себя перед лицом правой рукой со сложенными вместе указательным и средним пальцами, направленными вверх. Вертолёт улетел, и на расположенной на крыше вертолётной площадке снова стало тихо. Лина направилась к двери, ведущей с крыши внутрь здания, но в следующий момент остановилась и обернулась к Миюки. «Миюки, тебе и правда устраивает, что ты не поехала с ним?» «Просто это немного...» Миюки нахмурилась и дала расплывчатый ответ. «Ты чего? В чём причина-то?» Это был знак, что об этом лучше не спрашивать, но, к сожалению, до Лины это не дошло. Миюки слегка вздохнула. «У меня всё ещё нет желания встречаться с главой семьи Тидзё». Вероятно, Миюки не так уж и сильно не хотела об этом говорить, потому что ответила на вопрос Лины без особого сопротивления. «Это довольно необычно, чтобы Миюки говорила нечто такое. Просто в январе этого года глава семьи Тидзё пытался помешать нашей с Анисамой помолвке. С тех пор много чего случилось, и его нынешнее мнение на этот счёт мне не ясно. Я ещё не закончил, и продолжить начатое. Поэтому... То есть ты боишься, что если вы встретитесь лицом к лицу, то это может снова подстегнуть его интерес? Вот именно. Тем более, что на этот раз встреча проводится на территории семьи Тидзё. Понятно». Лина снова направилась к двери внутрь здания. Миюки и Минами обменялись взглядами и криво улыбнулись от такого её причудливого и простодушного поведения.